Бывший опер Ивановского угрозыска Васин, дом которого находился на окраине Ивановки, выслушав суть вопроса, который интересовал его гостя, утвердительно кивнул головой. «Да, был такой, помню». По словам Романа Яновича, как назвался экс-опер, Давишина он помнит как высококлассного опера, отличного сыскаря и вообще хорошего парня. Лёшка был во какой мужик. Он сначала работал участковым по целому кусту. Сел 5 у него было. Уважали его все, от мала до велика. Память у парня была исключительная. Знал практически всех, кто проживал на его территории. Раскрываемость у него была чуть не 100%. Особенно по тяжким. Поэтому его потом и перевели в угрозыск. Население долго возмущалось, да и он сам был от этого перевода не в восторге. Но куда денешься? Район по раскрываемости плелся в хвосте. Вот и нужно было укреплять кадры угрозыска. «И сколько он проработал в Ивановском угрозыске?» — уточнил Гуров, мысленно анализируя услышанное. «Года 3, пока не произошло то ДТП. Вам об этом уже рассказывали?» Закуривая, сокрушенно вздохнул Роман Янович. «Ну так, в общих чертах», — Гуров изобразил рукой неопределенный жест. Понимающе кивнув, Васин пояснил, что он и сам-то очень многого не знает. Известно ему лишь то, что Давишин в тот день возвращался домой от родителей жены, которые проживали в селе Бурундуки. Стояла отличная летняя погода и ничего не предвещало беды. Но когда он был уже в паре километров от Ивановки, у него что-то случилось с машиной, скорее всего, отказали тормоза, и он кувырком улетел под откос. Оказавшиеся неподалеку случайные свидетели поспешили к нему на выручку и с большим трудом извлекли опера Давишина из груды искореженной жести. Он был в ужасном состоянии. Несколько переломов конечностей, несколько обширных рваных ран, изувеченное лицо, почти полностью был оторван нос. Из артерии на предплечье струей била кровь. Благо, среди добровольных спасателей оказался тот, кто имел элементарную медицинскую подготовку. Его усилиями был наложен жгут, и немедленная смерть от кровопотери миновала. Прибывшая скорая, с учетом состояния потерпевшего, минуя Ивановскую ЦРБ, помчалась напрямую в Иркутск. По словам экс-сыщика, для всего района случившееся с Давишиным стало большим потрясением. В районную больницу из сел приезжали целые делегации, чтобы сдать кровь для его спасения. Кто-то ездил даже в Иркутск и пытался попасть в недавно открывшуюся новую клинику травматологии. Но к оперу, помещенному в реанимационное отделение, никого не пустили. Только спустя 3 месяца, уже осенью, Давишина выписали из больницы. О том, что с ним случилось, напоминали только рубцы и шрамы. На лице ему пришлось сделать тотальную пластику, из-за чего он в чем-то даже перестал походить на самого себя. Из-за сильной травмы гортани изменился даже голос. Кроме всего прочего, в памяти появились серьезные провалы. А еще явственно давал себя знать посттравматический синдром. У Давишина появилась какая-то обостренная мнительность и вспыльчивость по пустякам. Вернувшись домой, он в первый же день из-за чего-то в пух и прах разругался с женой, объявил ее шлюхой, хотя до этого безмерно любил и души не чаял. Своих законных детей объявил нагуленными, после чего собрал свои вещи и документы и ушел жить на частную квартиру. На следующий же день Давишин пришел на работу, припадая на ногу и опираясь на палочку. На вопрос начальника РОВД, не собирается ли он писать рапорт и выйти на пенсию, Давишин ответил категоричным отказом. Сказал, что собирается приступить к делам немедленно, хотя еще не закончился реабилитационный период. По его словам, так ему было легче пережить распад семьи. Он сообщил начальству, что некто ему поведал об изменах жены, пока он лежал в клинике. Да и войти в рабочее русло будет куда легче, чем просто сидя дома. На первых порах ему и в самом деле пришлось очень непросто. Из-за травмы он не помнил элементарного, и чему-то его пришлось учить с нуля. Но он явил недюжинное упорство и очень скоро наверстал забытое. С жаром взявшись за работу, для начала он сосредоточился на экономических преступлениях. И здесь его ждал большой успех. Алексей Давишин сходу раскрыл крупное хищение в структуре муниципального ЖКХ, поймал на получении взятки и крупномасштабном хищении бюджетных средств начальницу районного отдела образования. А потом и вовсе покусился на святое. Разоблачил зама главы района, который умело потрошил бюджетные средства, выделенные на ремонт дорог. Это сразу же было замечено на областном уровне, и его повысили в звании до майора. Понятное дело, травма головы все еще иногда давала себя знать. Он мог забыть, о чем вчера разговаривал с тем или иным человеком, но уже к весне Давишин полностью оправился от последствий ДТП, в полной мере войдя в курс дел. Впрочем, хорошо знавшие его до той злополучной аварии не могли не отметить, что характер опера Лехи переменился в весьма изрядной мере. Будучи веселым и жизнерадостным, простецким и отзывчивым, теперь он стал каким-то недоверчивым, замкнутым, холодным и даже эгоистичным. Его бывшая жена, пару раз безуспешно пытавшаяся достучаться до разума и совести экс-супруга, по весне вышла замуж за другого и уехала с ним куда-то очень далеко. А Давишина через какое-то время перевели работать в соседний Кедровский район начальником угрозыска, по поводу чего в Ивановке никто не загрустил, не закручинился. Нынешний Давишин мало у кого теперь вызывал симпатии и приязнь. Менее чем за год о том, каким он был ранее, забылось везде и всюду. Теперь это был расчетливый службист, одержимый карьерными настроениями. О своих бывших подопечных по сельскому участку и родителях жены он ни разу даже не вспомнил, выезжая в села лишь по служебной надобности. И если кто-то вдруг по старой памяти подходил к нему, он этого человека предпочитал не узнавать. Впрочем, пойдя на повышение в Кедровом, Давишин лучше никак не стал. Скорее наоборот, менялся он только в худшую сторону. По слухам, доходившим до Ивановки, в Кедровом Давишина многие не то что не любили, некоторые даже откровенно ненавидели. Жесткий службист и формалист, для которого форма всегда была выше содержания, евший поедом подчиненных за каждый формальный пустяк, для некоторых областных начальников стал чуть ли не образцом требовательности и служебного рвения. Поэтому всего через год или два он дорос до замначальника Кедровского РОВД. Еще через год, получив подполковника, возглавил его. «Скажите, Роман Янович, а вы не припомните, какие дела расследовал Давишин незадолго до ДТП?» Бывший опер, рассмеявшись, укоризненно покачал головой. «Лев Иванович, прошло-то более 20 лет с той поры. Что я могу помнить при своем склерозе? Хотя одно дело запомнилось. Да, серьезное было дело, очень серьезное. Какие-то подонки устроили групповуху с молоденькой девчонкой. Она только школу окончила. Собиралась поступать в МГУ. И, кстати, поступила бы. И умница была, и красавица. Вечером солнце только село. Всего на пару минут пошла к подруге и исчезла, как в воду канула. Искали ее всем городом. Нашли только на третий день, истерзанной. Живого места на теле не осталось. И заваленной кучей камней. Этим делом занялся Леха и почти сразу же установил подозреваемых. Это сын хозяина здешней торговой сети Вульпаген. Даже сейчас его фамилию помню. И двое его дружков, Фипиков и Бурчук, тоже из зажиточных семей. Их задержали, но парни ушли в несознанку. Вроде того, Это не мы и все тут. Я, конечно, утверждать не берусь, реально ли они были виноваты. Но Давишин расследовать до конца это дело не успел из-за того проклятого ДТП. Леху увезли в больницу, подозреваемых отпустили под подписку. Ну, а тот опер, что довел расследование до конца, нашел других подозреваемых. Незадолго до этого случая на свободу вышел мужик, отбывавший срок по 120-й. Вот его и взяли. А с ним в придачу одного местного недотепу алкаша. Я уж не знаю, как тому моему коллеге удалось их расколоть, но они признались в насилии и убийстве той девочки. Бывшему сидельцу дали 15 лет строгача, с учетом судебного соглашения. Так-то ему, с учетом рецидива, светило пожизненное. А его подельнику припаяли 12 лет общего. А когда Давишин вышел из клиники, он не интересовался своим недорасследованным делом? — спросил Гуров, чему-то усмехнувшись. Отец той несчастной приходил к нему с просьбой провести дополнительное расследование. Он был уверен в том, что посадили пусть и плохих, но не причастных к убийству его дочери людей. Поморщившись, ответил Васин. Но то, что он услышал от Давишина, его шокировало. Тот заявил, что полностью согласен с выводами следствия и решением суда. Так что, мол, сказать тебе больше нечего. Но тот и ушел, морально убитый. А вскоре и в самом деле умер, не выдержало сердце. Видимо, Леха Давишин был его последней надеждой на справедливость. Раз справедливости нет, то и жить незачем. После разговора с Васиным Гуров встретился еще с несколькими бывшими сотрудниками РОВД. В тех или иных интерпретациях он узнал от них примерно то же самое, что некогда замечательный парень Леха Давишин, который был, можно сказать, гордостью и совестью райотдела, после пережитого в ДТП стал совсем другим, черствым, эгоистичным, мелочным. Кто-то вспомнил, как в бытность участковым Давишин в одиночку взял 5 пьяных отморозков, которые приехали грабить один из обезлюдевших леспромхозовских поселков, где обитали одни лишь пенсионеры. Прознав, что из-за полного отсутствия работы лес во всей округе вырублен, какого хрена там делать, все трудоспособные разъехались, негодяи решили провести что-то наподобие пиратского рейда. Вроде того, прибежать, урвать и смыться, а потом пусть их попробуют найти. Но на их бандитское несчастье в поселок решил заехать Давишин. Узнав, в чем дело, он чисто поохотничье начал бандитов скрадывать одного за другим. Подкараулив у дома очередной жертвы, выбегающего из него грабителя, он отправлял его в нокаут, после чего тот приходил в себя в каком-то сарае, связанным с кляпом во рту. Подонки, вооруженные ножами, никак не могли понять, куда исчезают их кореша. Последние двое негодяев, вовремя поняв, в какую скверную историю влипли, сами побросали награбленное на землю и подняли руки, объявив о явке с повинной. За эту операцию Давишин был награжден медалью и получил звание капитана. Рассказывали и о его семье. Когда Алексей Давишин по возвращении из клиники развелся с женой, все, кто знал их семью, были в полном недоумении. Как он мог так поступить? Ведь их семья ранее была необычайно дружной, что называется, всем на зависть. Некоторые в это долго не могли поверить и шепотком говорили о том, что Давишин их или сглазили, или какая-то зараза, промышляющая черной магией, наслала на них порчу. А уж когда жена Алексея вдруг вышла замуж за другого, то это и вовсе стало потрясением. Как? Как она могла нарушить кодекс декабристки? Хотя ее благоверный оказался вовсе не декабристом, а эгоистичным козлом. А особенно это раздражало тех, кто, будучи брошенными, так и не смогли найти себе другую половинку. Ведь новый избранник экс-жены Давишина оказался человеком весьма положительным и небедным. перспективный работник областного телевидения, имеющий шансы дорасти до начальника отдела. Это ли не партия? Рассказывали и о борьбе участкового Давишина с черными лесорубами. Если в целом по району те чувствовали себя достаточно вольготно, то на его участке вольничать не рисковали. Алексей имел обыкновение появляться внезапно, к тому же в самый неподходящий момент. В него даже пытались стрелять, но таких находилось немного. Все знали, что пистолетом он владеет отменно. Что ни говори, а морпеховская подготовка — это класс. Двое стрелков, пытавшихся применить оружие, отправились на зону. Причем один из них с пистолетным ранением. Слушая рассказ бывшего участкового Степаныча о подвигах Алексея Давишина, Гуров не мог не заметить. «У меня такое ощущение, что я слушаю про двух разных людей. До больницы это один человек, после больницы совсем другой. Как будто его там подменили. У него случайно брата-близнеца не было? Или двойника?» На это Степаныч отрицательно покачал головой. «Брата-близнеца не было. Это точнее точного. Я семью Давишиных знал хорошо. Его отец, Василий Кузьмич, жил в селе Светловка. У Алексея была старшая сестра, но сейчас она где-то во Франции живет. Училась в Новосибирске и вышла замуж за француза. Был младший брат, но он умер от клещевого энцефалита. Стариков Давишиных не стало, когда Леха вернулся из армии. Чем-то то ли заболели, то ли отравились. А насчет двойника, что сказать? Вот лично на вас много людей в точности похожих. Если кто-то похож лицом, то найди подходящего по росту. Если похож по росту, то найди подходящего лицом, с нужным цветом волос, с нужным цветом глаз, да и вообще, кто и для чего мог бы такое учинить? Моссад или ЦРУ? Смысл в этом какой? Ну да, согласно кивнул Лев, резоны в этом найти непросто. Но чем-то другим такую метаморфозу объяснить трудно, разве что и в самом деле только черной магией. Я думаю, это следствие травмы. Да и все так думают. Степаныч авторитетно покачал головой. Когда Давишин вернулся из больницы, с памятью у него и в самом деле были проблемы. Но что самое главное, он сам узнавал очень многих. В конце концов, они с женой узнали друг друга. Уж если бы случилась подмена Давишина кем-то другим, жена-то это уж точно разоблачила бы. Да нет-нет, это ерунда. К тому же, Лев Иванович, хочу обратить ваше внимание на то, что все перемены с Давишиным после больницы происходили не сразу, не вдруг, а постепенно. Это только с женой он сходу разругался вдрызг. А так, в остальном, он был прежний. Да, три дела подряд раскрыл. Сразу несколько махинаторов отправились за решетку. Как вы считаете, у Давишина могли быть реальные основания предъявить претензии жене, упрекнув ее в неверности? Спросил Гуров, напряженно размышляя над только что услышанным. Трудно сказать. С учетом того, насколько я знал его Катю, человек она была ответственной, но женщина есть женщина. Знаете, мне встречались такие ухари, что запудрить мозги могли очень многим, даже самым преданным. А 3 месяца без мужа — тоже срок серьезный. Кто-то без мужчины и 10 лет терпит, а кто-то и месяца не выдерживает. Так что, как говорят в народе, свечку не держал, не знаю. Переночевав в ивановской гостинице, отеле с минимумом гостиничных удобств, хотя и по-домашнему достаточно уютном, наутро Лев продолжил свои изыскания. Он побывал в том леспромхозовском поселке, где участковый Давишин когда-то задержал 5 налетчиков. Многих из тех, кто оказался очевидцем того события, уже не было в живых. Но несколько стариков вспомнили, как на поселок напали отморозки в надежде на то, что у них все пройдет как по маслу. И это преступление сойдет им с рук. Вроде того, закон тайга, прокурор Медведь. Об опере Давишини старики были самого высокого мнения. Впрочем, после того, как он побывал в ДТП, здесь его никто больше не видел. Ездил Гуров в родное село Давишино Светловку. Но и там бывшего опера помнили немногие, к тому же очень смутно. Объехав все села участка, где своего бывшего участкового помнили два или три человека на село, из числа тех, кому за 30-40. Причем помнили исключительно в позитиве. Один из дедов даже припомнил, как он ездил за поддержкой к Давишину уже после того, как тот вернулся из клиники. Той поездкой старик остался доволен. Никаких перемен в бывшем участковом он не заметил. Тот ему помог и очень даже существенно. По поводу развода Давишина с женой мнения разделились. Одни считали этот случай какой-то нелепой аномалией, поскольку Алексей и Катя были очень дружной парой. Ну а женоненавистники, априори уверенные в том, что все бабы «б», считали, что Катя могла и гульнуть, пока муж лежал в гипсе. Что касается врагов такого пошиба, которые жаждали бы отомстить Давишину, то, по общему мнению, это было слишком маловероятным. Даже те черные лесорубы и браконьеры, которые отправились за решетку не без его участия, вряд ли стали бы ждать возможности расквитаться целых 20 лет. К тому же, многих из них давно нет в живых. У представителей криминальной среды век недолог. Водка, наркотики, разгульная жизнь на воле и вовсе не курортные в местах лишения свободы никак не располагают к долгожительству.